Очень возможно, что сестра Бенедетта что-то спрашивала у меня. А я не отвечала, хотя она повторяла свой вопрос уже в четвертый и в пятый раз. Если бы она не взяла меня за плечи и не встряхнула, я, наверное, так никогда и не услышала бы ее. Можно узнать, что ты хотела сделать, Леда Ротка? Я не ответила ей в шестой раз. Ты ответишь мне или нет? Нет никого страшнее рассерженной монахини. А сестра Бенедетта исходила яростью. Да? Что да? Да, хочу ответить. Так отвечай! Я не поняла вопроса. Сестра Бенедетта дышала, как мехи. Свисавшая с шеи распятие по-прежнему раскачивалась. Садись на место, Леда Ротка. И вы тоже, девочки, садитесь на свои места. Тут началось общее движение. Наоми сидела рядом со мной, как на похоронах, втянув голову, уставившись в пол, вздрагивая и хлюпая носом. Я оказалась виновницей какого-то бедствия и чувствовала себя очень неловко. Я догадывалась, что должна извиниться, но не понимала, в чем заключается моя вина. Если бы только кто-нибудь подсказал мне, за что нужно попросить прощения, я ни секунды не медлила бы. Сестра Бенедетта тоже вернулась на свое место за кафедрой. Некоторое время в классе стояла тишина. «А теперь проведем перекличку», — сказала сестра Бенедетта, отнимая руки от лица. «Людовика Альтири!» Людовика поднялась за партой позади меня и произнесла здесь, со злобным удовольствием пыхнув мне в затылок. Наоми проговорила здесь, как умирающая. В то утро занятия сопровождались легкими смешками, которые сестре Бенедетте удавалось приглушить лишь иногда, и то ненадолго. Звонок прерывал мою сотую по счету попытку написать свое имя, тогда как другие, учившиеся делать это уже целую неделю, легко выводили собственные фамилии. Сестра Бенедетта провела нас во двор и оставила под наблюдением сестры Миртиллы. «Поговорим после перемены», — сказала она, словно клещами сжав мое предплечье. Если учесть опыт моих первых двух дней в школе, перемену следовало бы назвать «изничтожение». Сестра Миртилла, бедняжка, вообще не понимала, на каком свете она оказалась. Круглая, подпрыгивающая, словно воздушный шарик. Она все воспринимала в самых радужных красках. И все вокруг нее были прекрасны и замечательны. Как она могла подумать, будто девочки действительно водят хоровод вокруг меня, остается загадкой. Если бы мы и правда вздумали водить хоровод, то я, надо полагать, тоже ходила бы по кругу вместе со всеми, а не стояла бы в центре. Сестра Миртилла оставалась так далека от действительности, что даже похвалила девочек. «Молодцы, продолжайте! И дальше так!» На самом деле происходило примерно то же, что и в прошлый понедельник. Все, кроме Людовики, окружили меня. Разница заключалась лишь в том, что теперь на меня указывали пальцем и не задавали вопросов. Они насмехались надо мной и хохотали до упаду. Разница оказалась и в том, что Наоми не стояла рядом, а сидела на ступеньках лестницы, что вела из колледжа во двор. Я видела, что она нахохлилась там, словно сыч, уткнувшись головой в колени. Я же стояла неподвижно, лишь посматривая в ту сторону, откуда доносились насмешки. «Давай, Леда, прочитай нам, отче наш!» — подстрекала какая-нибудь девочка. «Отче наш!» — вторила ей другая, раскинув руки, словно кто-то тянул их в стороны. «Давай, Леда, ты что, язык проглотила?» И хохочут. А потом, как ты делала? Давай, ну ты же знаешь молитву, читай дальше. Может, дашь нам сегодня яблоки? Спросила самая высокая девочка. И все опять смеются. Да, яблока на этот раз не было. Я не открыла бы мой портфельчик, даже если бы меня принялись избивать, как Либера колотил Фурио. И наоборот. Вдоволь насмеявшиеся над моим сольным выступлением, девочки в самом деле стали водить вокруг меня хоровод, напевая «Леда дура, Леда дура, Леда дура». Тут Людовика прошла в круг, встала рядом со мной и посмотрела на них. «Прочь отсюда!» — приказала она. И они ушли. Остались только мы, она и я. Даже без физической поддержки Наоми на случай, если упаду. И я зажала свой портфельчик ногами. «Так вот, Леда», — заговорила она, начав обходить меня по кругу своим особым шагом, вытягивая ноги и ступни в белых туфельках. «Скажи-ка». Мне не хотелось, чтобы она оказалась у меня за спиной. И я стала поворачиваться следом за ней, чтобы видеть ее перед собой. И от этого голова, и так уже пошедшая кругом, закружилась сильнее. «Зачем подражаешь мне?» «Подражаю», — еле слышно переспросила я. «Да, подражаешь мне. Зачем?» «Но я не подражаю тебе». «Нет, подражаешь». «Это неправда». «Тогда почему не ешь?» Вот к чему клонило это дьявольское светловолосое великолепие. К моему яблоку. «Потому что не голодна». «Это неправда. Не ешь, чтобы походить на меня». «Я же сказала, нет, я не голодна». «Ты тоже балерина? Скажи правду». «Балерина? При чем тут это?» Вопрос оставался для меня загадкой. Красивой, но загадкой. «Да?» «Да, балерина. Не ешь, потому что занимаешься балетом». «А кто занимается балетом, не ест?» «Не смейся надо мной, Леда Ротко. Я же знаю, что ты не дура». Не будь она так прекрасна, я обняла бы ее точно так же, как обняла меня Наоми. «Спасибо. Не уходи от разговора». «Хорошо». «Так что же? Что, что же? Просто подражаешь мне или тоже балерина?» «Я не голодна». «Прекрати!» В этот же миг я получила доказательство того, что ее приказ могут одновременно выполнить сразу 24 человека. Я прекратила, даже не осознав этого. «Ладно, Леда Ротко, знаешь же, если станешь подражать, не проиграешь. Если ты балерина, то я всегда буду лучше тебя!» Сделав пируэт, она удалилась кокетливой походкой. Светлые волнистые волосы рассыпались по спине. Людовика разговаривала не так, как мы. Даже если говорила совсем не то, что мои мама и папа, все равно это звучало по-другому. В ней сидел взрослый человек, и не оставалось никакого сомнения, что человек этот женщина. Когда я подошла к Наоми и окликнула ее, она даже не подняла голову. Что-то бормотала и всхлипывала. Мне пришлось подойти поближе, чтобы понять. «Зачем ты это сделала, Леда? Зачем ты это сделала?» — повторяла она. «А что я сделала, Наоми?» Она, наконец, подняла голову от колен. «Теперь они никогда не перестанут смеяться над нами обоими». «А ты здесь при чем?» «Я же твоя сердечная подруга». «Ну и что?» «Если смеются над тобой, значит, смеются и надо мной». Тут я впервые за весь день облегченно вздохнула. «В таком случае, если не будут смеяться над тобой, не будут смеяться и надо мной». Наоми посмотрела на меня так, будто я обидела ее. Потом покачала головой, утирая слезы. «Ты плохая, Леда. Я больше не люблю тебя. И не хочу, чтобы ты была моей сердечной подругой». Она встала и, волоча ноги, поднялась по лестнице. В этот момент я ощущала каждое микроскопическое движение своего тела. Кровь неслась по венам со скоростью света, и они раскалились. Для одноклассниц я оставалась дурой, для сердечной подруги – плохой, для личной противницы – подражательницей. В желудке сильно заурчало. Я поднялась по лестнице со своим красным портфельчиком и заперлась в туалете. У меня кружилась голова, во рту пересохло. Здесь, пока сижу на унитазе, никто не увидит, как ем яблоко. Я не сразу открыла портфельчик. Плохо слушались пальцы. Только сидя в уединении на низком, словно кукольном унитазе, можно почувствовать себя так, еще более одинокой. Когда замок щелкнул, наконец, я сунула в портфельчик руку и достала пакетик печенья на солоде марки Туччи. Я посмотрела на него и не смогла развернуть. не в силах пережить больше никакого другого волнения. Какого бы свойства оно ни оказалось, я задержала дыхание, и в то время, когда в соседней кабине кто-то спустил воду, потеряла сознание. Пока ехали домой, Мария не сказала мне ни слова. Одарив сюрпризом в виде печенья на солоде марки «Туча», она ожидала, что я, как и все, в 4:30 выбегу в припрыжку из школы. Дома никто ничего не сказал мне. Все играли в молчанку 2 дня. Потом папа с мамой взяли чемоданы, перекинули через руку тяжелые теплые пальто и сказали, что уезжают в Россию. Лицо у папы было белое, как его гипсовые слепки, а глаза у мамы красные и воспаленные. Умерли бабушка и дедушка. Родители сообщили мне об этом, по счастью, сразу, одним ударом. А не так, как поступала мать Наоми, которая, чтобы не огорчать ее, расстраивала беспрестанно. Второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. В течение первых 5 лет учебы в школе Наоми только и делала, что периодически плакала по одному и тому же поводу. Первый раз потому, что ее отец уехал в командировку и вернется только через несколько недель. Второй раз потому, что вернется не через несколько недель, а лишь к ее дню рождения. Третий раз потому, что вернется не ко дню рождения, а к Рождеству. Четвертый раз потому, что вернется не к Рождеству, а к Пасхе. И дальше все повторялось в том же духе, под разными праздниками и днями рождения, каждый год, в течение 5 лет. Вот только о том, что он вообще больше не вернется, ей так и не сказали никогда. Мать Наоми задумала убавлять ее страдания, словно температуру в духовке. Она хотела по своему усмотрению дозировать страдания дочери, как будто горе не личное дело человека, а некая объективная данность. Как будто это чувство, одинаковое для всех, неглубокое личное, в него нельзя вмешиваться. Мать Наоми хотела убавлять ее страдания подобно температуре в духовке, где в конце концов и сожгла ее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила мама после того, как папа сообщил, что они уезжают. «Хорошо. К смерти я давно привыкла, благодаря бабушке. Во всех историях, которые она рассказывала мне, всегда кто-нибудь умирал в конце. Ей очень нравилось это. Она говорила, что смерть — единственный замечательный финал любого хорошего сюжета. Разве был бы какой-нибудь смысл, мадам Баттерфляй, не будь там самоубийство? Если удалить смерть и честь, от всей истории останется одна только любовь. Маловато на самом деле для приличного сюжета. Бабушка и дедушка скончались тем самым образом, о каком обычно говорят, когда убеждают кого-нибудь, что нужно радоваться жизни и не бояться никакого риска. Потому что потом вот так выйдешь из дома, кирпич на голову упадет и умрешь. Хотя на самом деле так никогда не бывает. Однако вот с моими дедушкой и бабушкой случилось именно так. Холодной зимой, когда выпало много снега, на них обрушилась крыша беседки. Как будто из окна не видно было, что снега много, и в беседку лучше не заходить, пока его не уберут. Никто даже не знал, что произошло. Пришлось перекопать горы снега, прежде чем их обнаружили. После такого рассказа об их смерти я заменила воображаемые старческие образы 2 белейшими снеговиками. Это не было неправдой, что я чувствовал себя хорошо. И в этот раз, потеряв сознание, я осталась дома на неопределенный срок. Теперь температуры у меня не было. Но на середине лба вздулась синяя шишка, похожая на дверную ручку, о которую я ударилась, когда упала. «Ничего страшного, поболит немного и пройдет», — объяснил маме доктор накануне, когда они собирали чемоданы. Мария упрямо продолжала игру в молчанку, и я тоже. Мы прерывали молчание только 3 раза в день, когда смазывали шишку мазью. Я произносила «Ай!» Она отвечала «Сиди смирно и не крути своей головой!» Либера и Фурио, как всегда, когда родители уезжали, отправились к бабушке. Мария не выносила их постоянных драк. «Не хотела брать на себя ответственность», — объясняла она. Бабушку драки братьев, напротив, нисколько не волновали. Для нее то, что вытворяли Либера и Фурио, было театром. Она даже сформулировала собственную теорию на этот счет. «Они изображают на сцене жизнь», — говорила она. «Бокс — такое же зрелище, как театр, и такое же жесткое, как жизнь. Когда никто больше не будет драться, женщины перестанут рожать». «Может быть». Однако, по-моему, все объяснялось куда проще. Они были одинаковыми. Любой человек, если бы постоянно видел перед собой другого, точно такого же человека, как и он сам, и который к тому же нисколько не уважает его, набил бы тому физиономию. Либера и Фурио были действительно совершенно одинаковыми. Полнейшие близнецы. Для них смотреть друг на друга означало то же, что для меня смотреть в зеркало. С той разницей, что отражение повторяло каждое мое движение, а их двойники поступали каждый по-своему. Идея одеть их по-разному, чтобы каждый почувствовал себя неповторимым, на мой взгляд, выглядела неудачной. Или, во всяком случае, не способствовала их мирному сосуществованию. Нет, я вовсе не настаиваю на сравнении с зеркалом, но если бы я, надев красное платье, увидела себя в зеркале в голубом, тоже закусила бы у дела, как они. Но, должно быть, права была бабушка. А моя точка зрения — обычная банальность. «Каин и Авель в каком-то смысле», — говорила бабушка. Только иногда побеждал Каин, а иногда Авель. По мнению бабушки, люди все равно покупали бы билеты, чтобы посмотреть, как они дерутся.